Конечно, я их узнал. Еще тогда, когда Сейрос готовил меня к первому переходу, он объяснил, что одну из главных опасностей представляют собой стражи перехода. Они появляются, если на дорогу вступает незваный, иногда даже прежде, чем человек сделает первый шаг. Достаточно лишь желания, лишь решимости его сделать. Спастись от них невозможно. Опасность нарастает с приближением чудовищ многократно. Но бежать некуда. Открывшийся в стене проход вывел их между нами и шлюзовым коридором, отрезая единственный путь к отступлению. Больше всего своими очертаниями они походили на гигантских жаб. Мне даже показалось, что в складках их бесформенных, полужидких тел злобно сверкают маленькие красноватые глазки. Три бесформенных клуба вдруг оказались совсем рядом. Они приблизились, просочились, перетекли. Я не знаю, как назвать их способ передвижения. Вблизи они выглядели полупрозрачными, как морозный туман. Сквозь их тела местами просвечивали контуры близлежащих предметов. Я пытался приподнять лучемет, но из этого ничего не вышло. Ствол не желал двигаться. Оружие весило не меньше тонны. Прошла целая вечность, прежде чем они сделали еще один шаг, перекат, перескок. Новая волна боли ударила по моим сведенным судорогой мышцам. Я услышал, как за спиной отчаянно закричала Елен. Ее крик что-то сдвинул во мне. Желание остановить этот аморфный кошмар, спасти доверившуюся мне женщину. Что-то еще, что-то гораздо более простое и важное. Скорее всего, мысль о том, что посланница Аристарха не может так глупо погибнуть. Я даже не знаю, откуда эта мысль появилась. Была ли она полностью моей? На пальце что-то дернулось, словно там объявилось нечто живое, некая теплая зона. В следующее мгновение я почувствовал, как от этой искры ощущение тепла быстро распространилось по всему телу, снимая невыносимое напряжение мышц и уничтожая боль.